Глава вторая. За час до событий в Ордене Пустоты. Фронтир княжеств альвийских. Многочисленные врата открывались по всему квадрату космоса рядом с замершим Титаном, но незваные гости не спешили врываться и вступать в бой. Противник вел себя аккуратно и осторожно, а противостоять ему должны были лишь два судна. Но беспокойства их капитаны совершенно не проявляли. Связь по-прежнему работала стабильно, и князь с Александром прекрасно видели и слышали друг друга, но первым действовать никто не спешил. «Командор, я извиняюсь!» Алиссия обратилась к некроманту довольно тактично. Даже как-то слишком тактично. Можно уточнить один момент? Да, капитан Алиссия. Учитывая работающую связь, командор обратился к ней по званию, подчеркивая ее статус перед князем. Это можно было назвать первым знакомством будущего учителя и ученика, ведь Алиссии предстояло проходить своеобразную практику на корабле под управлением этого альва, пока флагман княжеств не станет в строй. Но не стоит углубляться в такие условности. Вернемся к этому любопытному разговору. Можете задавать любые вопросы. «Долго ли будет продолжаться этот фарс? Титан снабжен дублирующими искинами, ускоряющими обработку информации в боевом режиме и перехватывающими работу в случае отказа основных систем корабля. В данный момент повреждена орудийная система, одна из основных. Управление должно было быть продублировано и восстановлено. Значит, вы готовы вести бой. К чему тогда ждать выхода вражеского флота из варпа?» «О, вы все же заметили?» Князь выглядел довольным, несмотря на достаточно резкие слова. «Все просто. Мы играем в замечательнейшую из игр под названием «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Я прошу от вас всего минутку терпения и обещаю все рассказать. Мы подходим к финальной фазе». В этот момент к правителю подошел один из альвов и тихонько прошептал ему что-то на ухо, а потом также тихо отошел. «А вот мы и дождались!» — радостно хлопнул в ладоши альв, возвращаясь к разговору. «Первый вышел. Активирую глушилки связи». «Отлично. Что ж, командор, я начинаю». После слов князя случилось две вещи. На мгновение системы обоих кораблей показали наличие постороннего судна в их квадрате и буквально через мгновение дали отбой, потеряв цель. Кажется, сработала какая-то продвинутая система маскировки. И второе. Орудийные системы Титана ожили. Вот только это были не лазеры и даже не ракетные установки. Это оружие было сильно похоже на торпедные аппараты, но имело даже еще больший диаметр. А в следующий момент Титан произвел залп. И это были даже не торпеды. Огромные стальные шары покинули пусковые установки и полетели в сторону квадрата, где еще недавно фиксировалось на радаре вражеское судно. При этом варп-врата там были уже закрыты, а корабля ни визуально, ни на радарах видно не было. «Маскировка!» кивнул командор, глядя на данные сканирования. «Но очень мощное!» «И дело даже не в силе и мощности. Иная технология, очень продвинутая. Тихий голос Мииме не мог услышать князь, только Александр и стоявший рядом Лиранес Алиссий. Даже зная, что в квадрате находится враг, я не могу его засечь ни одним из сканеров». Но он там есть, потому что мы знаем, что он там есть», — кивнул некромант. «Наш альвийский коллега создал условия, чтобы мы знали, что они знают. Не удивлюсь, что он даже поспособствовал сливу информации. Здесь в роли живца не Криста и даже не пустотники. Мы сами и хищник, и жертва в одном лице. Вот только зачем?» «Затем, что за народ альвийских княжеств несу ответственность я», — вмешался в их перешептывание, как оказалось, все прекрасно слышавший князь. Он помахал попавшим в обзорную камеру Лиране и Мииме. «Приветствую вас, дамы! Так вот, я не люблю, когда кто-то прикрывается интересами моего народа, сам при этом для него ничего не делая. Орден Пустоты заявляет, что их действия во благо всех альвов. Вот сейчас, наконец-то, их красивое вранье станет правдой. Генераторы. Импульсные генераторы. Наконец-то что-то понял некромант. Их все-таки поставили. Так и есть. Это не торпеды и не ракеты. Это мощные ЭМ-бомбы. Все ради того, чтобы взять замаскированный корабль целым. Ведь это носитель пустотной технологии. Она и станет тем, что орден называет «на благо народа альвов», когда перейдет народу альвов. «Огонь!» – последнее слово князь прокричал уже в сторону сидевшего рядом экипажа. Следующие действия нельзя было увидеть на мониторах, но стальные шары, запущенные титаном, начали светиться ярким голубоватым светом. Он набирал силу. А потом носители разлетелись, испуская в космическое пространство расходящиеся волны ЭМ-энергии. Учитывая количество запущенных генераторов, они с лихвой перекрывали весь квадрат. К этому моменту открывшиеся рядом варп-врата пустотников начинали сбоить. Некоторые из них закрывались из-за уничтожения энергетических маркеров, но были и такие, которые закрывались с этой стороны. Это свидетельствовало о том, что в систему вошел не один корабль Ордена, а намного больше. «Враг в системе», — коротко отчиталась Мииме. «Но теперь я могу зафиксировать их расположение по остаточным ЭМ-колебаниям». «Бери в прицел», — кивнул командор и повернулся к князю. «Я так понимаю, сейчас они затихли и не атакуют, пытаясь восстановить оборудование и надеясь, что их маскировка работает на достаточном уровне. Возможно, хотят дождаться повторной попытки входа оставшегося флота в систему. Так сколько кораблей Ордена вы хотели бы захватить?» «Все оставшиеся в системе», — усмехнулся Альф, и сканеры взвыли от сообщений. «Множественные открытия варп-врат». «Это альвийские корабли», — подтвердила догадки командора Мииме. «Ваш заградительный флот? Тот, который испытывает проблемы? Усиленный и ожидающий отмашки. Только что он ее получил. Было тяжело скрыть все возможные утечки информации, но у нас получилось. Я приношу свои извинения, уважаемый командор Александр». На мониторе князь встал и поклонился. «Но я не мог иначе. Вся наша многомесячная операция была под угрозой. Когда каналы информации слишком защищены, то это также становится своего рода маркером для врага. Это лакмусовая бумажка, предупреждающая его, что что-то не так. Пришлось перевести внимание пустотников на нашу встречу, чтобы они подумали, что все происходящее связано с ней». Пока они разговаривали, флот альвов вошел в систему. И не сказать, что он был слабее того, что видел командор 300 лет назад. Фрегаты, крейсеры и даже линкоры. Некоторые из них выглядели необычно. Многие имели вставки брони из кристаллов Криста. Но это был именно флот. Цельный и мощный, а не сборище разношерстных кораблей вроде тех же повстанцев. Как только первые суда пересекли врата, то тут же были запущены генераторы варп-помех. Быстроходные фрегаты справлялись с этим прекрасно. Весь сектор в мгновение ока оказался под контролем альвийского флота. И лишь тогда пустотники поняли, насколько они прогадали, понадеявшись на системы маскировки. Время и момент были упущены. Хотя говорить так будет не совсем корректно. Первые вошедшие в систему корабли Ордена получили заряд ЭМ-излучения, что называется, в лицо. И сейчас они испытывали трудности с работой иск-инов и других систем корабля. Ну, как трудности? Системы почти не работали, едва поддерживая базовый функционал вроде жизнеобеспечения. К таким кораблям уже летели альвийские штурмовые челноки. Каким-то образом те прекрасно знали, какие суда не в состоянии сопротивляться. И знали, от каких можно его ждать. Направленный поток частиц. Рассеянный лазерный луч. То, что атаковало ближайшие альвийские суда, можно было называть по-разному. Но эффективность оружия Ордена оказалась неожиданно высокой. Атакованные корабли почти моментально стали терять мощность щитов и отходили в тыл флоту. «Это что-то новенькое», – задумчиво потер подбородок командор, наблюдая за атакой разрозненных кораблей Ордена. «Вся суть Ордена Пустоты в невероятной способности материалов пришельцев поглощать разнообразную энергию. Судя по желанию князя давать объяснение и его спокойному тону, ситуация была под контролем. А значит, не лишним было послушать умного человека, а точнее альва. Мы также используем кристаллы пришельцев, но Орден в этом вопросе вышел на совершенно иной уровень. Броневые пластины их кораблей становятся невидимы для сканеров. Броня боевиков обладает такими же свойствами из-за поглощения энергий, в том числе световых. А оружие способно осушать энергетические запасы ядра любого судна. Прикрываясь интересами общества, эта радикальная группировка способна вербовать сторонников и находить спонсоров. Но вот один минус никуда не делся. Все имеет свои пределы. Как поглощающая способность их брони, так и границы моего терпения. Противостояние кораблей подошло к концу. Пылающие суда пустотников, решивших противостоять флоту княжеств, ясно давали понять, на чьей стороне победа. «Вам нужна помощь?» – уточнил командор у альва. «Нет-нет». «Вы дорогие гости для народа альвов. Мы сами справимся с проблемой. И с нетерпением ждем вас на борту. Я вышлю челнок, если вы не против». «Нисколько. Жду личной встречи». Командор был спокоен, но на его лице уже не было и следа улыбки. «Аналогично. Конец связи». Кивнул князь, и экран погас. «Конец связи!» Александр задумался, почесывая подбородок и барабаня по ручке своего кресла. «Миме! Отчет!» «Судя по отсутствию активности на кораблях врага, взятых на абордаж, Захват проходил штатно. Суда ордена, успевшие открыть огонь по кораблям княжеств, имеют серьезные повреждения, но не критические. А нас попросили не лезть в разборки и не вынюхивать лишнего. Вижу, князь не слабо трясется над захватом и освоением этих технологий, хотя вовсю пытается убедить нас в противоположном. Прошептал командор, продолжая сидеть на своем месте. Его сложно в этом упрекать. В этом бою корабли альвов противостоят кораблям альвов. В некотором смысле это внутренние разборки народа княжеств. Ну а с нами князь знаком, можно сказать, лишь косвенно. Леране подошла к сканерам. Но к слову о технологиях. «Меня заинтересовал другой вопрос. Миме, ты можешь сказать, сколько потребовалось кораблей для подавления одного судна пустотников?» «Одну секунду, я проанализирую записи». На мгновение Иск-Ин пропала, но потом появилась снова. «При использовании одинакового класса кораблей для подавления судов Ордена Пустоты стандартные суда Альвийского флота должны иметь перевес в 2-2,5 раза!» «Ха!» Командор вышел из раздумий, громко хлопнув себя по коленям. «Неплохо! Я бы и сам никого к таким технологиям не подпускал!» «Вот только мы видели все собственными глазами, а наш союзник не глуп, он понимает, что мы понимаем». «Хм, опять упомянутая игра». «Ну что же, тогда сыграем в нее еще раз. Посмотрим, насколько уважаемый князь расположен к бледным звездам и каков он в целом. Будет интересно». «Командор!» – спич некроманта прервала Мииме. «Челнок на месте! Стыкуется с Танатосом!» «Такси подано! Гости ждут!» Александр встал и направился к выходу, но неожиданно был остановлен Алиссией, тихонько похлопавшей его по плечу. «Да?» «Командор!» Девушка по-прежнему оставалась спокойной и безэмоциональной, но хорошо знавшие ее друзья прекрасно видели, что Алиссия пытается обдуманно и аккуратно подбирать слова. «Мне не нравится, как они управляют Титаном. Словно лазерным пистолетом, как дубиной машут. Ты считаешь, что кораблем можно управлять лучше? Я никогда не сомневался в твоих навыках, капитан. Если ты уверена, что судном можно управлять эффективнее, значит, так и будет. Ты все-таки его капитан, Алиссия. Кто бы что ни думал и на что бы ни рассчитывал. Кстати, я понимаю, что еще рано, но возвращаясь к нашему прошлому разговору, на лицо Александра снова наползла вредная улыбка. «Ты случайно не придумала имя для этого корабля?» Обсуждавшие что-то Лиране и Мииме затихли, превратившись в слух. А Алиссия, холодный и расчетливый капитан Старой Империи, неожиданно замялась. А если это трактовать совсем смело, то, возможно, даже застеснялась. «Командор, помните, я расспрашивала о Танатосе? Вы рассказали мне о старых легендах и древних богах. Так вот, я обдумала полученную задачу и придумала имя, которое бы отражало его суть. Мой корабль будет называться «Никс».